Дело было сделано скоро. Катерпиллер проутюжил просеку от начала до конца, снова выбрался к дороге. Из кабины, растопырив руки, тяжело спрыгнул красный разгоряченный Пережогин. Глаза у него диковато поблескивали, как у пьяного. Шальная улыбка чуть раздвигала растрепанную черную бороду, обнажая крепкие плитки зубов. Казалось, что Пережогин собирается кого-то укусить. Он и на охоте, как заметил Степан, был точно таким же. С диковато ошалелым посверком глаз, словно у пьяного, и с неудержимым напором, ломающим всякие перегородки, будто и жил он в пьяном угаре, не просыпаясь и не трезвея. Не давая никому опомниться, Пережогин снова цапнул тракториста за плечо, подтолкнул его к лесенке в кабину, а сам бросился разматывать трос. Размотал и потащил к машинам, проваливаясь в грязь чуть не по пояс. Шоферов будто сдунуло с подножек, они кинулись помогать начальнику. Тросы зацепили, катерпиллер рявкнул, и кразы, придавленные грузом, задним ходом, один за другим, медленно стали выбираться из гиблой низины. Выбрались, постояли, как минуту-другую стоят на распутье люди, круто взяли вправо и поползли сначала к пробитой просеке, а потом и по ней, окончательно разминая, смешивая с землей еще недавно стройные и веселые кедры. К Пережогину подходили люди, что-то говорили ему, но он лишь отмахивался резкими движениями сильной, широкой руки, никого не слушал и отрывисто бросал: «Я здесь хозяин, ясно? Я за все отвечаю! Головой! Я!» Он повторил это несколько раз, развернулся и, не оглядываясь, направился в поселок. Казалось, что земля прогибается под его знаменитыми яловыми сапогами с железными подковками на каблуках. И еще. Прищурив глубоко посаженные глаза, так что остались узкие, будто прорезанные щелки, сунув в рот кусок черной бороды, Пережогин подался вперед, положил на согнутую руку ложу старого карабина и замер, не мигая и, казалось, не дыша. Лоси лежали в осиннике на краю лога. Едва заметный сизый порог поднимался над ними, доходил до нижних веток и таял, безмолвно растворяясь в нахолодалом воздухе. Вдруг один из лосей выпрямил шею и вскинул голову. Уши у него стояли торчком. Настороженно потянул морду вправо, и тут грохнул выстрел. Стреляли издалека, с левого конца лога, больше для испуга, чтобы выгнать лосей на полянку, на карабин Пережогина. Звери вскочили, мгновенно выросли, показались огромно большими. Это были две самки, одинаково стройные, поджарые, и матерый самец, тот самый, который первым учуял беду. В один прыжок вымахнул он из своего лежбища и рванул на поляну. Самки, держась друг друга, ноздря в ноздрю, кинулись следом, густо взметывая сыпучий снег. Не видя засады, самец стремительно выстилался навстречу выстрелу. Мускулы на его широкой груди ходили, как машинные поршни. Густой белый след вился за ним. Осторожно, чтобы не выказать себя раньше времени, Пережогин поднял карабин и плотно придавил приклад к плечу. Рука у него была твердая, мушка не шевелилась. Отрывистым шепотом бросил Степану: «Все мои!» Ударил карабин тягуче и звучно. Пустая гильза ткнула Степану в колено и с шипением упала на снег. Поймав пулю, самец дернулся со всего маху в бок и тяжело ударился об землю, переваливаясь и задирая вверх негнущиеся задние ноги. Самки шарахнулись от него вправо и влево. Выстрел! Лосиха справа подпрыгнула и обрушилась вниз. Выстрел! Лосиха слева перевалилась через голову и послушно легла. «Ай-я-а-а!» — крик шел изнутри, словно кричал полузадушенный. Пережогин, перекидывая из руки в руку карабин, выпрямлялся во весь свой рост, оскаливался. У него сдавленно вырывалось из горла. «Ай-я-а-а!» — бросил карабин на снег и, вскидывая ноги в унтах, проваливаясь, побежал, не переставая приглушенно кричать. Ухватил за рога самца, уже успевшего подплыть кровью, вздернул ему голову. От резкого движения кровь из простреленной груди пошла сильней, с глухим хлюпаньем. Подержав, бросил, в простреле хрюкнуло, и кровь засочилась медленней. Притащили нарты, Пережогин выдернул из них топор, скомандовал: «Подержи, рога хочу взять на сувенир». Степан думал, что он отшибет рога у основания, но Пережогин вырубал их вместе с куском черепа. Вскидывал топор с блестящим лезвием, хакал с силой, бросая вниз. Сталь со скрежетом врубалась в толстую лобную кость, крошила ее. Из пробитых дыр выбрызгивали серые комочки мозга. После каждого удара в черненой ноздре лося надувался и лопался прозрачный пузырь. Когда он надувался, на нем успевали изогнуто отразиться деревья, небо и вскинутый над головой топор. На оскаленном лице Пережогина было все то же выражение азартной радости. Он с хрустом выломал рога с кровяным куском черепа и высоко поднял их. Темно-бурые капли падали ему на бороду. Степан вскочил, выключил магнитофон и, медленно, приходя в себя, долго осматривал избушку, словно никогда в ней не был и не мог сообразить, как он здесь оказался. Пережогин и Шнырь с удивлением уставились на него. Степан молча оделся, вышел из избушки и, глубоко захватывая нахолодалый к вечеру воздух, отдышался. Оглядевшись, отнес подальше от избушки подругу, разгреб снег топором, отбивая руки, долго крошил мерзлую землю, кое-как вырубил неглубокую ямку, опустил туда по-деревянному неподвижное тело собаки, завалил его твердыми комьями и засыпал снегом. Только что увиденная картина не давала покоя, в ушах еще звучала, не прекращаясь, долбящая музыка. Но если этот полусон-полуявь можно было прервать резким движением или усилием воли, то самую жизнь, настоящую и взаправдышнюю, не прервешь ни движением, ни желанием. Что-то изменить в ней можно лишь делом. Степан, соглашаясь с самим собой, покивал головой. Уже в сумерках он вернулся в избушку, как можно небрежней спросил у Пережогина, когда за ними прилетит вертолет, и, получив ответ, что послезавтра, перед обедом, без ужина улегся на своем топчине. Ночью не спал, лишь забывался на короткое время и сразу открывал глаза, подолгу глядел в потолок, на стены и замечал, как все гуще и шире пазы сидеют от иния. Под утро неслышно поднялся, неслышно оделся, собрал рюкзак, вынес его на улицу, снова вернулся в избушку. Осторожно, чтобы не клацнуло железо об железо, взял свое ружье и свою тозовку, взял пережогинский карабин, двустволку Шныря, вынес их на улицу, не забыв плотно закрыть за собой дверь. Ни Шнырь, ни Пережогин ухода его не почуяли и не проснулись. Приспособив на себе рюкзак и оружие, прихватив еще пару своих запасных лыж, Степан двинулся в тайгу. Было темно. На высоком холодном небе истаивала бледная половина луны, гасли одна за другой, словно их по очереди выключали, блеклые к утру звезды. Шуршал под лыжами снег, и это был единственный звук, который раздавался в округе. Промерзлая тайга хранила глухое молчание. Степан шел легко. Когда уже совсем расцвело и оранжевый шар начал проклевываться в зыбком мареве, он добрался до самого дальнего угла своего участка. Днем проверял капканы, вечером развел костер, на скорую руку разогрел банку тушенки, вскипятил в котелке чай и устроился ночевать на лапнике, навалив его на горячее еще пепел кострища. Утром, захватив с собой лишь один пережогинский карабин, он отправился к избушке. Еще с ночи запорхал меленький, реденький и слабосильный снежок. Чуть-чуть прикрыл старую лыжню, приглушив звуки. Одинокие снежинки подолгу кружились в воздухе, прежде чем опуститься на землю, успокоиться и замереть на ней. Деревья были обернуты жиденькой белесой дымкой, и даже привычного легкого шума в их верхушках не было слышно. Тишина стояла оглушительная. Степану снова хотелось раствориться и исчезнуть. Вот взять, закрыть глаза и, не торопко, полностью отдаваясь успокаивающему безмолвию, поплыть, закружиться вместе со снежинками среди молчаливых неподвижных сосен, прислушиваясь лишь к упругим толчкам крови в собственном теле. Но он тут же перебарывал самого себя, гасил некстати возникшее желание и убыстрял ход. На поляне, на той самой, где вчера застрелили подругу, остановился, скинул с плеча карабин, оттянул тугой затвор, вогнал в тесное темное отверстие ствола узкий желтоватый патрон, оставив на холодной гильзе влажные следы теплых пальцев. Железо глухо угрожающе клацнуло. Почудилось, что карабин сразу потяжелел, увесистей оттянул руку. Крепко удерживая его за цевье, Степан пристально оглядел поляну, и недалеко от того места, на котором остановился, под тонким налетом пухлого снежка, разглядел мутное, едва маячившее пятно. Там лежала вчера подруга, и там текла из нее, впитываясь в стылость, живая теплая кровь. Постоял еще несколько минут и решительно повернул лыжи к избушке. Шнырь сидел на корточках, набивал котелок снегом. Худые, будто обструганные, плечи вздрагивали под линялым засаленным свитерком с дырками на локтях, из которых просвечивало голое тело. Спиной почуяв Степана, он испуганно, как на внезапный крик, обернулся и прикрыл котелок длинными худыми руками. Маленькие прищуренные глазки в страхе заметались, остановились на карабине, замерли и стали медленно широко раскрываться. Не поднимаясь, сидя по-прежнему на корточках, прикрывая ладонями котелок, шнырь глядел снизу вверх и все подавал назад вздрагивающие плечи, словно собирался упасть на спину и по собачьи задрать вверх ноги. Степан скинул лыжи, подошел к чурке, на которой колол дрова, смахнул с нее снежок, открыв шершавый, густо избитый топором срез, прочно, удобно сел. Шнырь широко открытыми глазами смотрел на него и все отводил назад плечи. — Да ты не дрыгайся, — успокоил его Степан. — Не дрыгайся, Пережогина позови. Шнырь выпрямился, обеими руками подхватил котелок, плотно набитый снегом, попятился, не сводя со Степана глаз, к двери избушки. Уперся, толкнул худым задом и словно провалился в полутемном проеме. — Шеф, слышишь, шеф, пришел! Дальше зашептал так отрывисто и быстро, что слов нельзя было разобрать. — Да? А бутерброда он с хреном не пробовал? Хриплый, видно, с просонья, жесткий, сильный голос Пережогина донесся внятно и громко. В избушке что-то упало, деревянные половицы визгливо скрипнули, и в полутемном проеме двери, как в раме, нарисовался Пережогин. Рама для него была явно мала. Он сгорбился, угнул голову, тяжело уперся ручищами в серые потресканные косяки, словно хотел поднатужиться, вынести их наружу. Помятое лицо с припухлыми красноватыми глазами, черной разлохмаченной бородой было злым и недоуменным, каким оно бывает у человека, которого неожиданно оторвали от сладкого сна. Пережогин нагнулся в пригоршню, как лопатой ухватил снега, яростно со всхлипом растер его на лице, по-конски всхрапнул, другой ладонью смахнул капли, а вместе с ними и всю заспанность. Припухлые глаза разом прояснели, приняли обычное выражение — холодное и жестокое. Степан, придерживая карабин, наблюдал за Пережогиным, и в нем росла крепла уверенность. Он еще мог отстраненно от самого себя подумать, что уверенность, как и любое другое чувство, требуется выненчить, выкормить, и лишь тогда захватит она тебя целиком. Разглядывая вздыбленную, увесисто стоящую на земле фигуру Пережогина, впервые заметил — ноги у него были кривыми. Лохматые собачьи унты, перехваченные чуть пониже коленей черными, плотно затянутыми ремешками, лишь подчеркивали эту кривизну. Может, поэтому Пережогин почти круглый год ходит в теплых яловых сапогах с высокими голенищами и с металлическими подковками на каблуках. Пережогин сделал несколько коротких упругих шагов, а из-за его широкой спины, как из-за угла, маячил шнырь. Берестов, ребятишек за такие шутки по попке бьют. В черной лохматой бороде блеснули плитки зубов, голос стал негромким, вкрадчивым и поэтому особенно зловещим. — А ну, давай пушку, потом говорить будем. Он снова коротко, упруго шагнул, спокойно вытянул вперед руку, раскрыв ладонь и готовясь принять в нее ложу карабина. Рука не вздрагивала. Шнырь, как тень, тоже сделал шаг за своим хозяином, продолжая настороженно выглядывать из-за его широкой спины. — Тормозни, Пережогин! — Степан поднял карабин с коленей. — А то пульну! Едва выговорил, и в ту же секунду с прежней, заполнившей его до отказа уверенностью, удивился самому себе. А ведь выстрелит. Потянет пальцем холодный спусковой крючок и в последний момент... Не вздернет ствол вверх. Его заперли, загнали в угол. Хода назад нет. И остается два выхода. Либо защищаться, либо опускаться на колени, подчиняться чужой воле. Ведь живой же человек. — Я что, дурею? — забился другой подспудный голос. Но уверенность осталась прежней. Побитый снаружи ствол старого карабина... как и протянутая рука Пережогина с раскрытой ладонью, был неподвижен. — Ты что, Берестов, очумел? Темные широкие брови медленно поползли вверх, на высоком лбу пропечатались три глубокие длинные морщины. Все лицо Пережогина словно вытянулось в изумление. — Отдай пушку, ну! — Кому сказал? Подался вперед, словно готовился подкинуть свое большое тело в коротком прыжке, но ствол карабина был неподвижен, и Пережогин остался на месте, обмяк. Степан облегченно перевел дыхание, словно свалил с плеч тяжкий груз. — Неужели бы стрелял? — молча с испугом спросил самого себя. — Неужели бы стрелял? И самому себе не ответил. Пережогин оставался на месте. Руки у него непривычно, безвольно висели вдоль тела. Шныря из-за его спины не было видно, только торчали на белом снегу черные растоптанные валенки с большими тупыми носками. «Остынь, Пережогин! Потолковать надо!» Тот упрямо мотнул головой, сжал кулаки, разжал, круто повернулся, отступив в сторону. Шнырь, оставшийся без прикрытия, увидевший, что ствол карабина направлен прямо на него, испуганно дернулся и задом попятился к избушке, уперся спиной в стену и опустился на корточки. Пережогин стоял к Степану спиной, шарил в карманах, разыскивая курево. Нашел, закурил, ногой выковырнул из-под снега старую чурку, пристроил ее на попа, удобно сел и поднял голову. Спокойно заговорил, старательно и четко расставляя слова. — Из-за паршивой собаки, Берестов, ты себе хребет сломал. Мою спину, сколько живу, еще никто сзади не видел. — Разумеешь? — Не видел никто. — Я тебя в порошок сотру. — Вот так. — Фу! — И тебя нету. Положив карабин на колени, Степан смотрел на говорившего Пережогина, на сигарету, исходившую сизым дымом в его крупных пальцах, смотрел на шныря, прижавшегося к стене избушки, потерявшего дар речи, смотрел на пустую собачью конуру, на досках которой еще видны были рыжеватые волосины, смотрел на стоящие в отдалении островерхие заснеженные сосны, смотрел и испытывал облегчение. Жизнь теперь становилась понятней и проще. Больше чтоб ноги не было. Никакого суда не побоюсь, грохну. Пережогин откинул назад голову и захохотал. Он хохотал искренне, захлебываясь собственным смехом, хлопал широкими ладонями по коленям, словно хотел пуститься в присядку. Шныль показал редкие зубы, тоже захихикал, мелко и дробно тряся с худым телом. — Следующего раза, — сквозь смех выдавил Пережогин, — уже не будет. И тебя здесь тоже не будет. Но это мы еще посмотрим. Степан вытянул начинающие мерзнуть ноги и стал шевелить пальцами, чтобы хоть как-то согреться. Пережогин заметил его движение, покачал головой, поднялся с чурки. — Ладно, Берестов, ты нас пока тут карауль, а мы досыпать двинем. Пошли, Шнырь! Они скрылись в избушке и крепко прихлопнули за собой дверь. Степан остался один. Так он просидел до тех пор, пока сверху не пробился низкий и плотный гул вертолета. Зависнув над самой поляной, раскачивая взбудораженным воздухом верхушки сосен, густо пылившие снегом, вертолет осторожно и мягко, как на цыпочке, присел на черные колеса. Пережогин и Шнырь торопливо грузили свой скарб. Вдруг Пережогин обернулся, что-то сказал Шнырю. Тот кивнул и побежал к избушке, которая стояла снастиж отхлобыснутыми дверями. Выскочил оттуда с магнитофоном, забытым в спешке, виновато глянул на вертолет, суетливо дернул плечами и вдруг, огибая круг на поляне, подскочил к Степану, нагнулся, заглянул ему в лицо так близко, что тот сморщился от гнилого запаха из его рта, смотрел, словно навсегда прощался со Степаном и хотел его запомнить. — Фраер! Ой, фраер! Нет! Че, тут заклинил, а? Не дожидаясь ответа, побежал к вертолету, на бегу вздрагивая плечами, руками, непонимающе покачивая головой. Пережогин в сторону Степана даже не посмотрел, как будто того вовсе не существовало. Вертолет поднялся и боком уплыл в сторону. Прижимаясь лбом к холодному стеклу иллюминатора, Пережогин смотрел вниз на уплывающую избушку, на сизый, едва различимый дымок из ее трубы, вздрагивал, словно конь на морозе, и никак не мог осознать, что его выбросили из тайги. Произошло то, чего с ним никогда не случалось и не могло, считал он, случиться. Пережогин давно привык, что на любой земле, где он работал, ему все подчинено. Подчинено для того, чтобы он делал дело, и он его делал. Выкладывал себя без остатка. Он знал упоение работы и жил им. Всего несколько дней назад стоял на вышке, сколоченной на скорую руку, и, не укрываясь от режущего ветра, бьющего по глазам, цепко оглядывал свое хозяйство. Толстая железная труба, туго спеленутая изоляцией, обложенная досками, крепко закрученными проволокой, смирно и неподвижно лежала на левом берегу реки, похожая издали на огромную, прямо вытянутую гусеницу. Вдоль нее выстроились цеплячьего цвета трубоукладчики. Рассекая реку поперек, слегка парила ровная широкая прорубь, тянулись, провисая в воду толстые черные тросы, зацепленные другими концами за лебедку, установленную на правом берегу. Широко расставив ноги, прижав ко рту красный мегафон, Пережогин еще раз глянул с вышки и, напрягаясь, возбужденно слыша, как его голос, прорезаясь сквозь подвывание ветра и гул моторов, катится над округой, закричал: «Внимание! Всем приготовиться! Еще раз повторяю, по взмаху флажка! Начинаем!» Все, что было внизу, зависело сейчас от него, Пережогина, от его приказа. И он ощутил привычную радость, без которой уже не мог жить, радость властвования над людьми, техникой, землей. Все это подчинялось только ему одному, стоящему на вышке с флажком в руках. Передал указание по рации на правый берег и выпрямился, скинул с головы лохматую шапку. Рукавом полушубка судорожно вытер лоб, ветер трепал и раскидывал черную бороду. Темные фигурки людей замерли, трубоукладчики дружно плюнули дымками и стали прибавлять обороты. Пережогин медленно поднял красный флажок, задержал его, чтобы все увидели, и резко, словно рубил невидимого противника саблей, кинул его вниз. «Пошли!» Трубоукладчики взревели, перегнулись на правый бок от непосильной тяжести, оторвали трубу от земли и медленно поползли вперед, подвигая ее ближе к реке. Вздыбился гудящий вал, широкие блестящие гусеницы тяжело перекатывались, сдирали снег, перемешивали его с желтым песком. Тросы, протянутые на другой берег лебедки, натягивались до дрожи, казалось, что они вот-вот зазвенят. Оголовок трубы вполз в воду, скрылся под нею, и передний трубоукладчик, дойдя до кромки берега, отцепился от нее, отвалил в сторону. Тросы натянулись сильнее, труба все дальше уходила под воду, и уже там, под водой, скребла брюхом заранее вырытую в речном дне траншею. Пронзительный, лопающийся звук перекрыл гул моторов. Один трос лопнул, его концы вскинулись вверх и вбок. Люди, что суетились по краям проруби и на правом берегу, попадали, словно их подшибло. Белый снег испятнали темные бугорки. Если оторванный трос зацепит человека, он легко разрежет его на две половинки. Но концы троса упали в безлюдном месте. Никого не задело. Теперь надо спускать в прорубь водолазов, менять трос и начинать все сначала. Пережогин рубанул рукой воздух и заорал по рации, подавая команду на лебедку. «Давай!» Он орал так, словно хотел подтолкнуть трубу криком. Труба двигалась. И вот, расталкивая воду, сгребая снег с песком, выползла на пологий заранее срытый берег и замерла. Пережогин со всего маху двинул кулачищем по стойке вышки так, что она вся дрогнула, и, покачиваясь, стал спускаться вниз. Люди, все это время толпившиеся позади него, двинулись следом, кто-то нахлобучил ему на растрепанную голову шапку, но он тут же ее сорвал и подкинул вверх. Собственная всесильность захлестывала его через край, но хотелось еще и еще, больше, поза глаза. И он знал, как добывать это большее. Теперь ему нужен был запах пороха, крови и тупая отдача приклада в плечо. Здесь он мог только властвовать, а там, в тайге, он мог расчеркивать, отделять жизнь от смерти. Пережогин никогда всерьез не задумывался, надо так или не надо, он просто хотел, и все. Он привык чего-то хотеть за свою работу, которую всегда делал в срок. Сделал, получая наградные. А в этот раз наградные уплыли. Из-за кого? Из-за бывшего работяги, которого Пережогин и всерьез-то раньше не принимал. Ну, подожди, парень, подожди немного, ты еще пожалеешь о своей дуре. Пережогин вспомнил направленный в него ствол карабина, вспомнил, как повернулся к Берестову спиной и выдохнул, не разжимая зубы. «Задавлю!» Шнырь испуганно глянул на него, нахохлился и примолк.